Глава 5. Громов. Опа-на, Василиска приехала с каким-то хлыщом на приоре. Похоже, это и есть тот самый женишок недоделанный, который женится на Васькиной подруге. Гриша Палыч мне все рассказал, как на духу, за стопку бабушкиной наливки. А я сделал выводы. Василиска одинока и свободна. Можно заняться ее перевоспитанием. Тьфу, как будто я ее сладкий папочка. Мне вообще такие отношения претят. Старый пердун и 18-летняя содержанка. Но я-то не пердун, а Ваське не 18. Надо брать тёлочку за рога. Сталкиваемся с ней в дверях аптеки глаза в глаза. Ох, они у нее на мокром месте. И тут, как назло, аптекарша кричит мне вслед. «Свечи хранить в холодильнике!» Васька опускает взгляд на коробку, которую я держу в руках, и издает смешок. Хорошо, что реветь передумала. Плохо, что увидела покупку. Сейчас не то подумает. Это не то, что ты думаешь. Свечи от геморроя? Конечно же, не то. Ехидничает девчонка. Я все понимаю. Сидячая работа полицейского. Кого угодно угробит. У меня нет геморроя. Это Гриша попросил меня купить ему свечи. Но, походу, гемор будет, если надолго задержусь в Осиповке. «Верю, верю», — отвечает Васька, подходя к кассе. «Мне, пожалуйста». «Ага, верит». Тон такой, что понятно, что ни хера не верит. Стою, жду ее на улице. И хлыщ стоит. Точнее, сидит в машине. «Интересно». Неужели девчонка решила загулять с бывшим накануне его свадьбы? Сколько же у нее недостатков, черт побери. Надо помешать ей. Я тебя подвезу. Говорю Василисе, когда она выходит из аптеки. Хлыщ по имени Максимка делает несколько шагов в ее сторону, а потом притормаживает. А вы на чем? Крутит головой. Не вижу вашего велосипеда. Я тебе что, почтальон Печкин, чтоб на велике гонять? Вот моя машина. Открываю перед ней дверцу серебристого китайца-гибрида. Вау! Откуда такая тачка у простого полицейского с гемор? Нет у меня никакого геморроя. Это слабительные свечи. Показываю ей упаковку с названием. Гришка не может просраться. Сидит у меня на участке, ждет лекарства. И садись уже! Вася не спорит и ныряет в тачку. Ух, а я-то думал, наручниками ее придется пристегивать, чтобы тащить от почти женатика бывшего. И все-таки откуда такая дорогая машина? Допытывается девчонка. Ты в налоговой, что ли, работаешь? Нет, просто интересно. И почему машины не было во дворе? Мне ее только что привезли. Прямо сюда. Круто. Она электрическая, что ли? Гибрид. «И вы решили выгулить ее в аптеку?» — усмехается. «Почему бы не помочь хорошему человеку?» «Это Гришка-то хороший. То есть он нормальный, не без недостатков, конечно, но порядочный. Просто вы, как я думала, не поладили». «Поладили. А тебя куда везти?» «В конец улицы. Спасибо». Вася говорит и смотрит в боковое зеркало на оставшегося в растерянности Максимку. Выходит, Василиса оставила его с носом. «Кстати, зачем набрехала мне про коров недоенных? У тебя нет хозяйства». «Вы уже успели мой участок облазить», — фыркает. «А что, думаешь, только тебе можно через дырку перемещаться?» «И как вы только там не застряли?» — окидывает меня взглядом. «Честно, почти застрял. Только я ей об этом не скажу. Аптекарша и так выставила меня перед ней на посмешище». Припозорила знатно. «А кто здесь живет?» Подкатываю к указанному Васькой дому. «Подруга». «Ясно. Тебя подождать?» «Нет, езжайте». «С хлыщом больше не катайся, а то по жопе получишь». «Чего?» «Того, что слышала». «С вами я тоже не буду кататься, хам». Васька вываливается из машины, замахивается якобы хлопнуть дверью моей новой машины, но в последний момент закрывает ее с тихим щелчком. То-то же. «Еду домой к Григорию Тугасери на помощь. Надеюсь, после слабительных свечек он не засрет мне весь уличный сортир. Хорошо, что у меня есть альтернатива в виде унитаза в доме, стараниями моего отца, бабулиного сына. Я приезжал в Осиповку только в детстве, уже не помню практически ничего. С бабушкой близко не общался, а она мне, оказывается, дом оставила. Я даже не собирался его продавать, с чего Васька решила. Ладно, признаюсь, думал над этим. Зачем мне жилище в селе? Жить я здесь не буду, продам хорошим людям, пусть заселяются, пока дом не развалился. А деньги на погашение кредита за вояжек пущу. «Гриша!» — клочу в дверь уличного сортира. «Ну как там у тебя дела?» «Никак!» — с грустью отзывается амбассадор ссаных тапок. «Я привез тебе свечи». «Давай сюда!» — высовывается рука, и я, стараясь не касаться ее, кладу на ладонь упаковку. «И яблочко зеленое с дальнего дерева принесите, если можно. От него меня быстро пронесет». «Ты собрался жрать и срать одновременно? Ну ты даешь». «В ваших же интересах помочь мне как можно скорее». «Да сиди хоть до утра, мне-то что?» «Бездушный вы человек, Громов!» «Ну, заныл. Будет тебе яблоко». «Спасибо». В ответ раздается характерное «пу», и я спешу унести оттуда ноги. Рву в пакет яблоки и думаю про Василису. Какой бы повод найти, чтобы повидаться? За солью вечерком зайти? Как-то стрёмно. Или снова напомнить ей про работу? Как жестко она меня отбрила, кстати. За словом в карман не полезет. «Спасибо, товарищ майор, мне полегчало!» сообщает новый знакомый бодрым голосом. «Не болей, вот те яблоки забирай». Протягиваю пакет, а Гриша тянет за ним свои ручищи. «Вымыл хоть?» спрашиваю строго. «Да, вон там, под краном». «Смотри мне, а то гепатитом заболеешь». «Обижаете! Зараза к заразе не липнет!» «Иди уже, зараза!» «А наливочку можно забрать? Вы же все равно за рулем!» «Волк, а нафт наглючий! Ладно, забирай!» «Добрый вы человек, Громов! Настоящий русский полковник!» «Я майор, вообще-то!» «Но станете полковником, клянусь вам, и женитесь на самой красивой женщине, и детишки у вас будут прелестные, и счастье привалит!» «Вот за что я терплю бомжей, так это за их горячую благодарность!» «Я не бомж, у меня личный стиль, как у амбассадора...» «Как там?» — забыл слово. «Надо у Васеньки уточнить. Только вы ей не говорите, что я рассказал про ее жениха. Хотя за наливочку бабушкину она поймет. Поймет меня. Вкусная наливочка. Ваша бабушка просто волшебница. Царствие ей небесное». «Давай уже проваливай», — говорю беззлобно. «У меня еще уйма дел». «Все, убегаю. Уже бегу».